Трэш косолапого мишки. История четвертая. Первая. Нижний хутор. Об этом Петерик Рясанен догадался сразу. Это такой город, где люди встречаются, влюбляются, сходятся, расходятся и даже разводятся исключительно на мусорных тусовках. А потому деловые встречи лучше всего назначать у мусорных куч, да и сам бизнес строить на мусоре. Ибо в Нижнем хуторе так бережно относятся к природе, что всем миром, всем городом выходят в определенное время к мусоровозам. Люди идут к мусоровозу с пакетами и ведрами, гуляют вечером с собаками, детьми и мусором. Влюбленные встречаются, неся в руках цветы и бытовые отходы. Заполошные домохозяйки выбегают за маслом, хлебом и водкой, непременно прихватывая с собой черные мусорные пакеты. Бизнесмены назначают деловые встречи на мусор-оклок. Что-то около 7 часов 30 минут. Молодежь забивает на мусор-стрит свою тусу. Выходит в этот час перетряхнуть чужое нижнее белье и старухи. А те, которые не любят сплетничать, просто выползают подышать осенним мусорным воздухом. А все потому, что мэр Мерви, придя к власти, первым делом приватизировал кладбища, морги, крематории и мусорный полигон. Он умел делать деньги из воздуха, а уже с такого насыщенного запахами гниения воздуха делать деньги сам Бог велел. Вторым делом он обязал каждого хуторянина заниматься сортировкой мусора на дому, чтобы в один контейнер шли органические отходы, в другой полиэтилен и прочая пластмасса, в третий металл. За выброс же мусора в неположенном месте был назначен штраф в размере 25 месячных окладов. А за правильную сортировку, наоборот, полагалось поощрение 25 сантимов.